И нам тогда было очень несладко. Каюр Афанасьич заблудился и поставил палатки на 9 километров южнее. И пришлось идти к нему маршрутом, удлинять день, когда подкашиваются ноги, и моросит дождь, и хмуро на душе. Это было 26 июля, в годовщину Кубинской революции. И я назвал его «Винсеремос» — «Мы победим» с испанского. Ручьи Кин и Есенский — в честь очень хороших писателей. Мы в тот вечер долго сидели у костра, вспоминали «По ту сторону Кина» и его незаконченный роман «Журналисты». Цитировали стихи Есенского, вспоминали эпизоды из романов его и куски прозы, которые были как стихи. Поезда идут на север средь седых слегка лесов, поезда идут на запад, поезда идут на юг, поезда вращают землю, словно белка колесо. Танец значит, сосны скачут, люди плачут и поют. И думали тогда мы о том, что справедливость все-таки бессмертна. Ручей Валимар в честь очень славной девчонки в Анадыре, Валерии Мартыновой, общей любимицы. Это подарок ей в день рождения. Ручей Вик. Назвали так втайне от нашего начальника. Расшифровывается, как Вера Ивановна Кривоносова, мама Славы. Будут наши ручьи на всех картах нашего масштаба. Другие геологи будут читать наше название и вписывать в свои карты свое дорогое. Я выгружаю на лежак содержимое рюкзака. Тут и обсидиан, и куча разноцветных халцедонов, обкатанный базальт, красная яшма, кварцевые друзы. Я заболел камнями. У меня даже походка выработалась новая. Ходить, опустив голову, смотреть в землю. Знаю, что даже в городе еще долгое время буду смотреть себе под ноги. Утро. Все готово в дорогу. Мы прощаемся. Наш караван медленно переходит Пеледон. Мы выходим из реки и останавливаемся. Ребята собрались на противоположном берегу. Я хочу их сфотографировать, но вовремя вспоминаю, что это плохая примета. Тогда мы снимаем карабины и салютуем на прощание. Ребята нам отвечают тем же. На той стороне Пеледона, в густом лесу, на первой же чаевке, я достаю компас и сверяю его с картой Сережи Рожкова. Этот компас он подарил мне в самом начале сезона, выцарапав ножом на черной крышке. «Дарю тебе азимут, выбирай любой». Это на тот случай, если мне придется ходить одному. Но сейчас мы идем вместе. Впереди дни бесконечной тундры, болот и крутых перевалов. Мы спешим. Мы сверяем часы и компасы. И я рад, что у нас с Сережей один азимут на двоих.